Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей сегодняшней передаче «Школа выживания» мы продолжим разговор об оздоровительной системе Кацуза Ниши. В прошлый раз мы говорили о тех причинах, которые являются основой для возникновения онкологических заболеваний. Кацуза Ниши одной из главных причин считает образование в организме человека окиси углерода. Вы помните, мы говорили о тех причинах, которые приводят к недоокислению продуктов распада и образованию вместо двуокиси углерода, СО2 или углекислый газ, к образованию СО. Окись углерода, которая является очень токсичным продуктом. Итак, выявив причину, Кацуза Ниши предлагает устранять эту причину. Естественно, для того, чтобы произошло доокисление до углекислого газа, необходимо увеличить поступление кислорода. Но мы можем это сделать, во-первых, полноценным дыханием. Что такое полноценное дыхание? Это грамотное дыхание в определенном ритме. И, естественно, это чистая окружающая среда. Конечно, мы не можем целиком и полностью контролировать этот процесс, но мы можем приспосабливаться к нему и принимать те меры, которые будут способствовать тому, что дыхание наше будет обеспечивать легкие достаточным количеством праны и кислорода. И, наконец, Кацуза Ниши предлагает активно включать в этот процесс кожный покров, кожа. Это очень важный, очень комплексный как бы орган. Это орган, благодаря которому происходит и очищение организма через выделение пота, который выводит различные соли, образующиеся в результате обменных процессов. Кроме того, как мы знаем, кожа – это мощный дыхательный орган. Именно через поры кожного покрова, но очищенного кожного покрова в достаточном количестве поступает воздух, а с ним и кислород. Кроме того, мы знаем, что кожа выполняет и терморегулирующие функции. Когда человеку очень холодно, то он съеживается, как бы уменьшая поверхность кожи, и тем самым сокращает отдачу тепла в окружающую среду, и наоборот. Но, к сожалению, как мы говорили, последние годы, и особенно в наш век цивилизации, технократии, мы эти функции кожи практически сводим, ну, буквально к минимальному такому уровню. В результате того, что мы постоянно носим одежду, климат, в частности, вот в Москве, в России, резко континентальный на основной территории, и в холодное время мы надеваем на себя много-много одежды. При этом одежда синтетическая. И вот эта синтетическая одежда, она становится таким глухим, как бы пакетом, который препятствует обменным процессам кожи с поверхностью, с окружающей средой. Поэтому, естественно, Кацуза Ниши предлагает носить только одежды из естественных тканей. В первую очередь, это хлопчатобумажные ткани, это натуральные шелковые, натуральные шерстяные и очень лечебными свойствами обладает лен, льняные ткани, которые последние годы вошли в моду. Но второй фактор, который предлагает Кацуза Ниши, это грамотное, правильное обнажение кожного покрова. И в частности, свою гимнастику оздоровительную Кацуза Ниши предлагает делать непременно в хорошо проветренном помещении и по возможности обнаженным. Ну, если в соответствии, например, с вайшнавскими правилами этикета не рекомендуется обнажать кожу, то в этом случае и различные воздушные процедуры, и гимнастику можно делать, надев на тело очень тонкую одежду из натуральной ткани, так, чтобы она была, ну, почти как бы условным таким покровом, который закрывает кожный покров тела. Значит, те, кто начинает делать гимнастику, должен помнить о том, что начинать ее делать нужно, обязательно приняв омовение. И в этом смысле Кацу Дзэниши, который, безусловно, досконально изучал аюрведическую науку, принял эти традиции и ввел их в одни из основных рекомендаций своей системы. Итак, только после утреннего омовения естественной дефекации вы начинаете делать гимнастику. И кожа ваша во время упражнений насыщается кислородом, усиливаются обменные процессы, и в результате уменьшается доза, доля неокисленного углерода, СО окисляется до углекислого газа. Чтобы усилить вот это целебную функцию кожи, Кацу Дзэниши предлагает непременно делать контрастные воздушные ванны. И Кацу Дзэниши рекомендует проделывать эти процедуры систематически и особенно, конечно, тем людям, которые больны, и в частности онкологическим больным. Делать эти воздушные ванны нужно постепенно, увеличивая, во-первых, разницу между теплым воздушным пространством и прохладным. Ну, в частности, в квартире. Как это можно сделать? Если у вас есть балкон, вы можете, пробыв некоторое время, секунд 20, в обнаженном виде, в теплой комнате, затем перейти на балкон и буквально 5-6 секунд побыть на балконе. Конечно, начинать лучше закаливание в довольно теплое время. Летом достаточно трудно обеспечить разность воздуха, поэтому можно начинать это уже осенью, в середине или уже к концу осени. При этом, уже подходя к зиме, вы постепенно будете увеличивать разницу температур между теплым помещением и прохладным. И одновременно вы будете увеличивать время пребывания в прохладном пространстве. При этом, конечно же, каждый индивидуально должен подбирать для себя этот режим, ориентируясь на состояние своего собственного организма. И каких-то жестких рекомендаций здесь давать достаточно трудно. Одновременно нужно взять уже себе на вооружение, когда вы выходите на улицу, не нужно слишком и слишком тепло укутывать себя. То есть вы выходите на улицу, при этом вы ощущаете комфортное тепло, но не происходит никакого потения. Как только вы начинаете слишком тепло, одевшись, потеть, то все шлаки, которые выходят, они остаются на поверхности кожи, забивают поры и таким образом препятствуют свободному поступлению и кислорода с воздухом, и азота, и всех компонентов, которые необходимы для организма. Например, при голодании Кацу Дзэниши также советует проводить непродолжительные голодания раз в неделю. Вот при голодании особенно важно включать для усиления дыхательного процесса именно чистую обнаженную кожный покров. Итак, Кацу Дзэниши, помимо воздушных контрастных ванн, предлагает также контрастные водные процедуры. Почему именно контрастные? Дело в том, что здесь Кацу Дзэниши ориентируется на, во-первых, на климат в большинстве стран, где происходит резкая смена погоды. При контрастных водных процедурах происходит дренаж сосудов, и, естественно, очищение пор. При этом в наших условиях в Москве можно использовать душ горячей попеременной холодной воды. Начинать обливание сначала теплой воды, причем с задней поверхности спины, точнее с шейной области, и затем опускать равномерно струи души по телу до ног. Затем переключать на прохладный душ и прохладным душем идти от ступней ног вверх через минуя бедра, ягодицы, брюшную полость, спину и голову. И вот так, постепенно увеличивая разницу между теплой и холодной струей, вы будете, во-первых, закаливать свой организм, и, во-вторых, кожа будет очень активно, с одной стороны, выводить шлаки, и с другой стороны, поглощать те компоненты, которые ей необходимы, и в первую очередь кислород. Здесь необходимо добавить о времени, когда лучше всего проводить эти контрастные процедуры. В частности, воздушные контрастные процедуры, ну, так же, как и гимнастику, желательно проводить до восхода солнца. И, естественно, мы знаем, опять же, из аюрведических указаний, что сон должен прекращаться именно в тот период, когда время ваты. Обычно в нашем климате, в нашей полосе, это с 2 часов ночи до 6 утра. И так, чтобы включиться в ритм этого периода ваты и одновременно в тот момент, когда так называемое время Брахма-мукурти. И вот в этот момент нужно проделать воздушные процедуры и сделать гимнастику, получить такой мощный заряд бодрости. Что касается контрастных процедур водных, то их тоже лучше делать утром до восхода солнца. И вечером где-нибудь за час, за полтора до сна. Причем закончить водную процедуру нужно приятно теплой, почти прохладной струей или душем, или же при омовении из ведра. И в том, и в другом случае воздушные ванны и водные процедуры контрастные нужно принимать до еды, где-нибудь за час, за полтора. И в крайнем случае, если уже приходится делать эти процедуры после еды, то, по крайней мере, спустя час или полтора часа. Таким образом, мы с вами можем уже сделать некоторые выводы, зная одну из причин возникновения вообще заболеваний, в частности, онкологических заболеваний, мы должны использовать наш кожный покров достаточно активно, чтобы усилить поступление кислорода извне через кожный покров, проводя вот те процедуры, о которых мы сейчас говорили. Одновременно мы можем увеличить поступление кислорода с пищей. Как ни странно, но это действительно так. Дело в том, мы знаем, что все процессы биохимические, по сути дела, это окислительно-восстановительные реакции. Это либо поглощение кислорода, и затем следующий этап – высвобождение кислорода. Но в том и в другом случае ни один процесс в нашем организме не проходит без участия кислорода. При употреблении сырой пищи, там, где в активном состоянии находятся энзимы, это биологические катализаторы этих процессов, так вот за счет потребления сырой пищи мы также увеличиваем содержание кислорода, который участвует в обменных процессах. При расщеплении этих продуктов в организме высвобождается кислород, который при дальнейшем синтезе дает уже те продукты, которые необходимы для гармоничного протекания, полного протекания всех наших продуктов. Затем Кацуза Ниши уделяет огромное внимание тому, чтобы человек получал достаточное количество витамина С. Если вы помните, второй причиной возникновения заболеваний – это нехватка витамина С. Но, естественно, вы знаете, что витамин С может потребляться в основном с пищей. И какие это продукты? Наверняка вы знаете. Это в первую очередь цитрусовые, апельсины. Одним из самых мощных носителей витамина С является шиповник, как в сыром виде, так и в зрелом, так и в сушеном виде. Особенно настои, напитки, сделанные на основе шиповника. Из других продуктов, которые содержат витамин С, это, как правило, овощи, фрукты, ягоды, особенно кислые ягоды. Это томаты, зеленый сладкий перец, красный сладкий перец, черная смородина, красная смородина, земляника, клубника, щавель и также многие другие продукты растительного происхождения. Мы знаем, что витамин С разрушается при термической обработке, а также при долгом лежании продуктов. Поэтому надо учитывать, и составляя рацион питания, нужно очень грамотно и сбалансированно регулировать соотношение сырых и вареных продуктов. Конечно, мы знаем из рекомендаций аюрведы, что для людей конституции вата и у которых возбуждена вата, нужно очень и очень осторожно употреблять сырые продукты и в основном принимать их в виде соков. А что касается питы, то для питы вот этот режим потребления сырых продуктов, он благоприятен. Конечно, здесь нужно регулировать, опять же, людям с конституцией питы и с повышенной питой, регулировать потребление, опять же, витамина С разумно, потому что витамин С, как правило, это кислые продукты. И для того, чтобы не усилить, не увеличить в еще большей степени питодошу, нужно непременно к этим продуктам, содержащим витамин С, добавлять сладкий вкус. Затем кацуза ниши очень серьезно останавливается на вопросах, как человек должен спать. Обязательно ровная постель. Спать нужно на жесткой постели, без всяких пружинных и перинных матрасах. Одеяло должно быть достаточно легким и тонким, не допускающим, правда, охлаждения тела во время сна. Почему же все-таки нужна именно ровная жесткая постель? Ну, об этом, конечно, Кацуза Ниши наверняка получил сведения тоже из аюрведы. Мы знаем, что по ведическим предписаниям вайшнавы спят на жесткой ровной постели. Так вот, когда человек лежит на жесткой постели, его вес тела равномерно распределяется, и мышцы расслабляются полностью. Кроме того, за счет того, что позвоночник лежит ровно, не испытывает никаких искривлений, то убираются зажимы, которые так или иначе существуют, если мы лежим, проваливаясь позвоночника в мягкую постель, и в одном месте, на одном участке позвонки у нас растянуты, мышцы растянуты, а в другом они сжаты. Это приводит к смещению позвонков. И если не исправлять, то, естественно, происходит давление на нервные окончания, на кровеносные сосуды в межпозвоночных промежутках, и также влияет на зажим в лимфатических сосудах, а это в конечном счете приводит к ослаблению питания органов, с которыми связан каждый участок позвоночника. И, соответственно, ослабляется снабжение энергии, которое идет через снабжение кровью соответствующих органов. Вот почему жесткая ровная постель стимулирует работу органов во время сна, точнее, правильное гармоничное питание энергии этих органов. Кроме того, сон на ровной жесткой постели помогает ровной, активной работе кожи и активизирует работу кожных сосудов. Мы знаем, что почти каждый миллиметр квадратный нашего кожного покрова насыщен кровеносными сосудами. И во время сна происходит обогащение этих сосудов. И все это позволяет сократить продолжительность сна. Помимо этого, мы знаем, что если сон начинается до 22 часов, то человек каждый час после 22 практически спит как бы 2 часа, если он ложится уже после 23-24 часов, то его сон становится неполноценным и не происходит полного отдыха. Второе правило, которое предлагает Кацу Заниши, это твердая подушка, а точнее валик. Мы знаем, что многие любят спать на либо высоких подушках, либо на очень низких. И в это время происходит искривление шейного позвоночника, что приводит опять же к застойным явлениям, к искривлениям позвонков шеи, и отсюда возникают уже головные боли. Поэтому под шею рекомендуется класть такой твердый валик, и для того, чтобы первое время вы не ощущали боли, нужно, может быть, прокладывать что-то мягкое между шеей и головой. И этот валик должен быть такого диаметра, чтобы когда вы его подложили так, где третий, четвертый, пятый позвонок шеи, у вас на спине была ровная линия позвоночника, нигде не искривленная. Кроме того, голова не должна касаться вообще поверхности пола. За счет того, что голова будет как бы приподнята над поверхностью пола, кожа головы тоже во время сна будет отдыхать и активно насыщаться кислородом воздуха. Конечно, как вы понимаете, эти рекомендации, в частности, относятся к тем людям, которые спят на полу. Но есть люди уже более пожилого возраста или те, которые любят тепло. Они спят на постелях, и в этом случае нужно подкладывать такой твердый деревянный щит. И вот уже на этот щит можно положить совсем тонкий, ровный, жесткий ватный матрасик. И уже когда вы спите на этой твердой поверхности с валиком под шеей, то, естественно, вы будете просыпаться совершенно в другом состоянии. А третье правило, которое предлагает Кацу Заниши, это использование вибрационных упражнений. Большущее значение Кацу Заниши после позвоночника, содержания его в правильном, хорошем состоянии, Кацу Заниши уделял состоянию сосудов и, в частности, именно капилляров. За счет того, что мы очень мало двигаемся в наших условиях, либо сидим, либо стоим, либо лежим, естественно, эти мельчайшие капилляры, которые несут питание каждой клеточке нашего организма, начинают просто-напросто исчезать. Происходит дегенерация капилляров. Значит, какие-то участки и кожного покрова, и внутренних органов недополучают энергию, и происходит некий дисбаланс. Поэтому Кацу Заниши предлагает использовать вибрационные упражнения. Сюда относятся упражнения «Золотая рыбка» и упражнения для капилляров, лежа на спине с поднятыми ногами и руками, и мелкие-мелкие вибрационные упражнения. На наших занятиях в зале мы проделываем эти упражнения, и, конечно, не сразу эти упражнения получаются, например, «Золотая рыбка», потому что в большинстве случаев у нас имеются дефекты в позвоночнике, дисгармонизирован весь организм, и мышцы где-то расслаблены, где-то сжаты. Органы тоже расположены уже не идеально, происходит смещение этих органов. Кроме того, почти у всех людей смещен так называемый пупочный центр, который должен находиться в области пупка. Это так называемое солнечное сплетение или основной иннервационный нервный центр нашего организма. Это тот центр, где, по представлениям аюрведы, сходятся все энергетические каналы, каналы нади. Так вот, за счет того, что мы неправильно сидим, у нас неправильная осанка, мы неправильно ходим, все это в дисбалансе. Вот, в частности, упражнение «Золотая рыбка» помогает за счет правильной вибрации тела. Все это постепенно, конечно, не с первого, не со второго, не с третьего раза привести в баланс, в гармонию. И, конечно, как следствие, это улучшение работы всех сосудистых наших органов, всех капиллярчиков и усиление иммунной системы. Затем Кацузо Ниши предлагает уникальное упражнение, которое само по себе, просто даже лежа в этой позе, вы испытываете целение. Лежа на спине, вы смыкаете ладони рук впереди и, согнув колени, смыкаете стопы. Это как бы положение, напоминающее лягушку. Вот в этом положении происходит тоже гармонизация уже всех энергетических каналов. И там, где у вас находятся блоки, в сосудах ли, в мышцах, в органах, как бы идет такая равномерная регуляция энергии по всему организму. Кацузо Ниши считает, что все эти упражнения, которые он предлагает, необходимо выполнять систематически, каждый день, чтобы это стало потребностью организма. От позы «Сомкнутые стопы» и «Сомкнутые ладони рук» вы можете в этой позе лежать в любое время дня, если есть у вас такая возможность. Вы снимаете гравитационную нагрузку на позвоночник, и лежа на жесткой поверхности, вы даете отдых организму. Вот почему во время гимнастики минут 10-15, в лучшем случае, конечно, когда есть такая возможность, Кацузо Ниши предлагает лежать именно в этой позе. Она очень целительна, она гармонизирует организм и дает вам удивительный отдых. Очень хорошо, если, находясь в этой позе медитации, вы подключаете музыку и стараетесь абсолютно освободиться от всех мыслей, от всякой суеты уйти. И особенно это упражнение я рекомендовала бы делать как можно чаще тем людям, у которых повышена и возбуждена вата. Людям суетливым, беспокойным, нервным, раздражительным. Для них это будет лучше любого лечебного препарата. Заключительная часть гимнастики Ниши уделяет большое внимание состоянию шейного позвонка в верхней грудной части, плечевому поясу. Дело в том, что большинство из нас ходит сутулясь. И, как я уже говорила в первой передаче, это неизменно сказывается на работе желудка, точнее, на работе клапана, который разделяет желудок и двенадцатиперстную кишку. Дело в том, что в области шеи, под мышками, находится огромное количество лимфатических желез и очень важных кровеносных сосудов. Кроме того, непосредственно шейная область – это та область, которая предшествует как бы нашему одному из главных органов голове. И если грамотно и правильно делать упражнения гимнастики Ниши, то вы будете обеспечивать активное кровоснабжение головного мозга. Вы будете усиливать действие лимфатических желез, которые являются, по сути дела, экологическими центрами нашего организма. Они вычищают нашу кровь. И особенно это относится к паховой области и к области подмышечной. Вот когда мы делаем упражнения, повороты головы, наклоны головы, раскачивание маятником, в этот момент мы активизируем работу и кровеносных сосудов, которые снабжают головной мозг, и работу желез шейной части, и работу шейного участка позвонка, от состояния которого тоже зависит, как же происходит кровоснабжение головного мозга. А здесь, как вы понимаете, и наш слух, состояние органов слуха ушей, и зрение, как будут снабжаться кровью одновременно и глаза, и, кроме того, носовая область и лицевая часть, где проходят очень важные нервные волокна. Итак, сегодня, после такого достаточно, может быть, беглого обзора, мы закончим нашу передачу. Конечно, можно было еще очень много говорить о законах питания и так далее. К сожалению, Кацудзе Ниши не вводит понятие «дош», и его концепция питания – это прежде всего умеренность в питании, это правильное грамотное сочетание сырой пищи варёной, это правильное тщательное пережёвывание пищи, и это, конечно, прием пищи в хорошем эмоциональном состоянии. Эти общие правила, конечно, рекомендованы практически всеми традиционными медицинскими школами. И Кацудзе Ниши также взял это на вооружение. И в заключение еще одна рекомендация, которую дает Кацудзе Ниши. Это 1-2 глотка воды каждый час или каждые полтора часа. Особенно это рекомендуется тем людям, которые испытывают постоянно жажду. Но мы знаем, что это в первую очередь относится к людям пита-доши и также к вата-доши. И если люди конституции пита-доши могут пить и достаточно прохладную, то для людей конституции вата-доши употребление вот такое равномерное по глотку воды лучше чуть-чуть теплой. Почему Кацудзе Ниши предлагает именно вот такое правило? Дело в том, что в нашем организме, ну, у каждого человека индивидуально в том или в ином количестве в результате биохимических процессов выделяется какое-то количество алкоголятов. И мы знаем, что эти алкоголята, если их не связывать, они начинают есть кальций в нашем организме. А кальций, мы знаем, это тот элемент, который необходим нам, во-первых, для кроветворения, для построения костного мозга и, с другой стороны, для построения ткани костей. Вот почему, если человек имеет очень большой перерыв и при этом не пьет воду, то у него накапливаются эти алкоголяты в организме и поглощают кальций, происходит истощение организма по содержанию кальция. Когда вы 1-2 глотка выпиваете, час-полтора, то вы эти алкоголята как бы водой нейтрализуете. И в этом случае, конечно, у вас полноценное содержание кальция обеспечивается. Вот так, я думаю, мы с вами сегодня закончим нашу беседу. В заключение я хочу напомнить тем, кто был на нашем занятии в спортивном зале, что наше следующее занятие состоится 7 мая в 19 часов по тому же адресу: факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, первый этаж, спортивный зал номер 2. Я приглашаю и тех, кто кто не сумел прийти на первое занятие. А сегодняшнюю передачу подготовили и провели звукорежиссер Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. Всего вам доброго. Хари Кришна.